Что за друга мы имеем, нас он в жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. О, как часто мы страдали, о, боль терпя напрасно там. Один помог он нам. Искушение нас тревожит, пытки тяжкие для кого? Каждый пусть из нас возложит скорбь свою всю на него. Он один среди покой. Если нас друзья забыли, скажем, но с водой.